Мифы о богах. Мифов о богах в их первоначальном виде не сохранилось. Часто языческие боги подменялись христианскими святыми, и мифы в таком виде дошли до наших дней в апокрифах. То же самое произошло с заговорами, песнями, колядками. Но остались названия холмов, расположенных рядом, производные от Перуна и Макоши. Это позволяет предположить, что когда-то Макош считалась женой Перуна, а потом с ними случилось... В общем, слушайте и узнаете. Ведь не случайно в говорах Подмосковья Мокосью называли ветреную женщину. Змеевы валы. Повадился летать на Русь змей зловредный, где поля пожжет, где скотину загубит, а где и людьми закусит. Не стало от него житья по всей стране. Ни князь, ни дружина ничего поделать не могут. Змей, огнедышащий половину дружины, пожег, второй полакомился. Князь еле ноги унес, в городе за высокими стенами укрылся. Только толку-то, змею перелететь через них, один взмах крыльев. А народа в городе тьма. Все люди с ближайших деревень и сел за крепостными стенами укрылись, ведь их родные дома змей разрушил. Тесно в городе и голодно, запасы провизии уменьшаются. Обратился народ и князь к волхвам, чтобы нашли на змея управу. Волхвы долго молились, приносили каменным и деревянным идолам дары, но молчали боги. А змей совсем страх потерял, явился под стены и велел, чтобы через 7 дней выдали ему княжну, прекрасную Милену, на съедение. Князь с лица схуднул, княгиня черные одежды надела, княжна с утра до вечера слезами умывается. Но однажды в город ранним утром пришел неизвестный мужчина, выше среднего роста, с русыми волосами и глазами настолько синими, будто в них весеннее небо отразилось. Пока шел по городу, ни одна красавица вслед ему посмотрела. Уж больно хорош. Узнал мужчина, что в городе творится, и к князю. «Так и быть, — говорит, — помогу вашему горю». «Кто ты такой?» У князя аж правая бровь дернулась. «У меня вся дружина полегла, людей куча погибла, а ты тут похваляешься». «Я кузнец», — отвечает спокойно мужчина. «И дело свое знаю. Если договоримся, то понадобится мне от тебя 12 кузнецов в помощь, 12 пудов железа и 12 коровьих шкур». «А если не справишься?» — князь нахмурил брови. «Тогда твой меч мою голову с плеч. Князю деваться некуда. Тут за любую соломинку схватишься. Велел, чтобы кузнеца на кузню отправили и дали ему подручных в помощь, и чего еще запросит. Всю неделю не выходил кузнец из кузни, только пламя в горнах раздувалось, да слышался стук 13 молотов. А в назначенный день двери распахнулись, оттуда показался кузнец. За собой он одной рукой тащил огромную саху, в другой сжимал клещи. На спину кузнец забросил 12 коровьих шкур. Князь за сердце ухватился. «Ты собираешься одолеть змея при помощи сахи?» Кузнец и бровью не повел. «Раньше времени не переживай, князь, я свою голову на кон поставил». И пошел неспешно к городским вратам, а саху за собой волочет. И от сахи той глубокий след в земле остается. Вышел кузнец за ворота, огляделся, смотрит, княжна прекрасная на камне сидит, рукавом слезы вытирает. И ёкнуло сердце у кузнеца. Уж больно хороша молодая княжна была. Щеки утренней зарей окрашены, губы будто вечерней зарей поцелованы, даже опухшие от рыданий глаза красу девичью не испортили. «Не плачь, красавица», — промолвил он, а у самого голос от волнения охрип. «Все будет хорошо». И принялся ждать. Поднялся ужасный ветер. Зашумело, засвистало, пыль столбом стоит, даже солнца не видно стало. Княжна от страха лицо руками закрыла, народ на стене собрался, в испуге замер. Князь за сердце ухватился, а княгиня в обморок упала. А кузнец спокойно стоит, лишь клещи из руки в руку перекидывает. Наконец показался темный вихрь, змей летит. Подлетел, увидел кузнеца, да как засмеется, загрохочет. «Смотрю, мне не только девицу, но и молодца на обед подали». А кузнец в ответ усмехается. «Как бы ты, змей, молодцем не подавился?» Змей пасть ощерил, меж зубов дым повалил. «Не родился тот молодец, который меня поборет. А если родился, то еще не сгодился». «А давай проверим», — предлагает кузнец. «Кто быстрее порвет эти кожи?» Поделил он кожи пополам, взял свои 6 кож в руки, легонько потянул, и порвались коровьи кожи. Только треск стоял. «Это дело плевое!» Змей даже сплюнул в доказательство. Зашипела слюна ядовитая, черный дым от нее пошел. «Накидывай!» Кинул оставшиеся кожи кузнец на змея. Начал змей мышцы напрягать, чтобы кожи коровьи порвать. А не получается. Кожи к телу приросли. Двинуться змею не дают. «Ах ты!» Рассвирепел змей и раскрыл пасть. «А там небо огнем занимается. Вот-вот пламя вылетит». Но кузнец не растерялся и ухватил змея клещами за язык. Змей от боли и взвыл. Стал змей вырываться, а кузнец крепко его держит и вроде как в росте увеличивается. Когда кузнец сделался вровень со змеем, ухватил он змея за шею, да и накинул на него саху. Затем приказал идти вокруг города. Змей идет, землю пашет, а от сахи валы вокруг города образуются. Все дальше и дальше уходят змей и кузнец. Наконец, змей не выдержал. «Кузнец», — говорит, — «давай договоримся по-хорошему. Поделим землю пополам. Справа твоя половина, слева моя». «Хорошо», — соглашается кузнец. «Как поделим море, отпущу тебя». Долго ли, коротко ли, дошли они до моря. Над морем солнце припекает, ветер волну гонит. «Ну что же?» — у кузнеца даже пот на лбу не выступил, а у змея от усталости язык на бок свесился. «А моем сапоги в море поднебесном?» Змею деваться некуда. Направился он море делить. Идет змей в воде морской, а она все выше поднимается. «Не могу я дальше идти, кузнец!» — взмолился он. «Вода уже по ноздри!» «Уговор дороже денег», — не соглашается кузнец. «Сам предложил землю поделить». Змей вздохнул, сделал еще шаг, захлебнулся и утонул. Кузнец снял со змея саху и забросил ее в небо. Так появилось созвездие Лось Сахатый. А сам кузнец обратно отправился. Вернулся кузнец в город. Его народ хлебом солью встречает, а впереди всех княжна Милена. «Как звать величать тебя?» — спрашивает. «Кого благодарить? За кого богов просить?» А сама в глаза кузнецу с робкой надеждой смотрит, понравилось или нет. «Зовут меня Сварог». Кузнец взял ее за руку и поцеловал в щеки румяные. «Вы меня звали?» Я пришел и помог. «Сам Бог-кузнец!» — послышалось в толпе. «Отец неба!» Княжна охнула и побледнела. «Куда ей до самого Бога?» А Сварог людям поклонился, угощение принял и исчез. Прошло несколько месяцев. Целыми днями Милена сидела у окна, высматривая Сварога. Вдруг покажется. А в один день пропала, будто век ее не было. Говорят, что сжалился над ее тоской Сварог и взял к себе в небесный терем. Но это уже совсем другая история. А валы, оставленные змеем, так и прозвали Змиевы. Послужили они хорошую службу, защищая город и окрестные земли от набегов конных племен разбойников. Похищение Макоши. Хороша была богиня человеческой судьбы. Волос темен, глаза бездонные, брови, что два соколиных крыла. Не зря ее приметил бог грозы и войны Перун и утащил на небеса на своей колеснице. Одного не учел Перун. Самой Макоши давно по нраву был другой, давний соперник Перуна. Заглядывалась Макош на Велеса, высокий, статный, косая сажень в плечах, волос кудрявый и черный, что южная ночь. Да и бог не из последних. Велес правил подземным царством, был богом скота и богатства. Много идолов стояло ему по Руси. Многие поклонялись им и требы приносили. Поэтому, когда Велес прислал весточку, Макуш ответила, что не представляет жизни без него. В один из дней, когда Перун отправился на гремящей колеснице по свету, Велес явился к Макоши. Без разговоров богиня бросилась к любимому, обняла его и поцеловала, подхватил ее на руки Велес и бросился бежать в свое царство. Вернулся домой Перун, а там пусто. Ни Макоши, ни прялки ее чудесной, на которой богиня прила человеческую жизнь, отмеряя каждый ее срок. Выглянул в окно бог. Все небесные овцы облака тоже пропали. Разгневался Перун. Знать, Велес тут побывал. Он давно на небесное богатство Перуна зарился. Вновь вскочил Перун на колесницу и помчался беглецов возвращать. Мчится бог по небу, свищут ветра за его спиной, горят спицы колесницы от скорости, летят громовые стрелы во все стороны. Но не видать ни Велеса, ни Макоши. Опоздал бог войны. А Макош в подземном царстве расчесывает кудри Велеса, обнимает его могучую шею, любуется глазами омутами. И дела ей нет, что супруг днями и ночами ищет ее по свету. Ведь супругом он был не по велению сердца. Без спроса умыкнул Перун жену свою. В один день Велес решил проверить, успокоился Перун или нет. Вылез он на землю. Тут Перун его и заметил. Разъярился Перун, направил он колесницу вслед Велесу, а сам громовые стрелы наготове держит. Бежит Велес, но бог грозы его настигает, вот-вот догонит. Тогда обратился Велес в дерево. Подъехал Перун и смотрит. Все деревья в одну сторону гнутся, а одно — в другую. «Не обманешь меня», — усмехнулся Перун и ударил стрелой в дерево. Расщепилось дерево, выскочил из него Велес и снова помчался. Перун опять догоняет. Тогда превратился Велес в камень. Остановил Перун колесницу и выискивает Велеса среди камней. Все камни торчком стоят, а один — плоский, как плита. Догадался Перун, куда Велес спрятался, и метнул стрелу в камень. Камень раскололся, оттуда выпал Велес и снова в бег сорвался, а Перун его преследует. Долго ли коротко гнался Перун за Велесом? Велес то человеком обратится, то конем, то коровой. Но Перуна не проведешь, Все уловки Велеса он разгадывал и разил стрелами без пощады. Под конец обратился Велес огромным змеем. Соскочил Перун с колесницы и схватился с Велесом в прямой схватке. То змей обовьет кольцами Перуна и давит, то Перун мнет его бока без жалости. Наконец взмолился Велес о пощаде и поклялся, что вернет небесных овец обратно. «И жену мою», — повелел Перун. «Макошь не отдам», — возразил Велес. «Я ее люблю, да и она меня тоже». «Ну и я люблю», — не уступил Перун, хотя догадывался, что Макошь мыслями давно не верна ему. Решили они к Сварогу обратиться. Призвал бог неба Макошь и сказал, чтобы выбирала, с кем из богов останется. А Макошь вздернула бровь и ответила, что оставляет обоих в мужьях. По закону количество мужей у женщины не ограничено. Но Перун с Велесом не согласились, заспорили. Тогда Макошь выбрала Велеса. «Хорошо», — согласился Перун. «Но чтобы жила она в твоем царстве, с осени до весны мне на глаза не показывалась, а в другое время так и быть. Пусть помогает людям с урожаем». На этом и постановили. Забрал Перун своих овец, и на радостях пролился дождь на землю. С тех пор Макошь сделалась богиней плодородия. Ранней весной люди обращаются к ней с мольбой об урожае, заклинают о помощи. Все лето до сбора урожая помогает Макошь сеятелям-жнецам, а осенью уходит в подземное царство Велеса, и только по ночам, чтобы Перун не узнал, следит за работой прях и наказывает неумелых. А Сварог подумал и установил закон, чтобы женщине полагался лишь один муж. Свадьба месяца. Задумала как-то Деница, утренняя звезда Венера, женить своего сына месяца. Но не любая невеста для сыночка годится, а самая лучшая. Присмотрела Деница у тучи дочь прекрасную, молнию, и решила заслать сватов к ней. Ведь до чего молния хороша, шустрая, быстрая, сверкает ярче солнца при грозе. Идеальная пара для месяца. Он-то робкий, медлительный, да и бледноват немного. Но и туча, и молния гордые, к ним на кривой козе не подъедешь. Надумала Деница позвать в кумовья Рода, ведь ему не откажут. В благодарность за удачное сватовство она пообещала Роду небеса. В дружки пригласила Дождь Бога и Хорса, посулив в подарок летний зной. Старшим сватом стал Стрибог. За услуги он приобрел крещенский холод и снег. Воеводой свадебного поезда Деница назначила Велеса, пообещав власть над водами. Оправить колесницей попросила Перуна, дары ему громовые стрелы. Одела Деница сватов в лучшие одежды, украшенные самоцветными камнями, подпоясанные поясами узорчатыми. Сама умылась росой утренней, окуталась в туман рассветный. Месяц от волнения разрумянился, даже светить ярче стал. Разве смогут туча и молния им отказать? Вот так засватала Деница прекрасную молнию за своего сына месяца. И туча, и молния остались довольны. Несется свадебный поезд по небу. Несет тучу черную, из которой вырывается молния. Из-за тучи светит месяц и сияет Деница. Гремит гром. Мчатся к земле громовые стрелы Перуновы, напускает Велес воды несметное количество, которое обрушивается на землю. Зной, дарованный Дождь Богом и Хорсом, сменяется холодом, который несет на северных ветрах Стрибог. А сверху с небес за всем следит Род, благословляя свадьбу. Пусть на земле родится изобилие. Как появились козы? У Перуна имелось стадо, небесные овцы. Куда повелит Перун, туда овцы и идут, такие послушные. Да и сами хороши, кругленькие, кучерявые, ушки маленькие, голоса нежные. Пришел как-то к Перуну Велес и попросил: «Дай мне немного овец. У тебя стадо большое, а у меня ни одной». Выделил Перун Велесу несколько овечек. Начал Велес перегонять овец на свое пастбище. Только овцы пугались и разбегались во все стороны. Велес разозлился и начал хватать их за хвосты, стаскивая вместе. Овцы вырывались, поэтому часть хвостов вырвалась, часть задралась. Голоса у овец от страха сделались громкими. А еще у них отросли рога и бороды. Так из овец сделались козы, с куцами и задранными хвостами, пугливые и упрямые. А Велес затаил на Перуна обиду. Кукла для ящера. В Волхов-реке жил бог подземного царства Ящер. Каждую весну, когда река вскрывалась ото льда, и ящер просыпался от зимнего сна, ему приносили жертву. Дары были необходимы, чтобы Волхов не разливался сильно и не затапливал прибрежные поселения, чтобы рыбы в нем водилось множество, чтобы лодки и ладьи плавали беспрепятственно. Обычно в качестве жертвы приносили кур или лошадь, иногда быка. Но одной весной Волхов долго не возвращался в берега. Вода бурлила, со дна поднималась тяжелая глина, делая воды мутными. И решили жители, что ящер недоволен дарами, и надо отдать ему в жены самую красивую девушку. Выбор пал на дочь посадника, Любаву, ведь краше ее не было в городе. Тяжелая коса медно-русого цвета, темно-зеленые глаза, очерченные густыми ресницами, цвет лица Любава точно у месяца украла. Не рады были родители, что жребий пал на их дочь. Днями и ночами плакала Любава в подушку, но участи не миновать. Судьба города и поселений зависела от нее. Узнал про беду Любавы бог солнечного диска Хорс. Каждую ночь он на колеснице, запряженной лебедями, спускался в подземное царство ящера, чтобы остудить колесницу. Солнечные лебеди окунали крылья в воду, и на них отрастали новые перья взамен сгоревших. Однажды ночью услышал Хорс, как Любава льет слезы над Волховом, умоляет ящера не брать ее в жены. Сделалось ему жалко Любавиной молодости, да и знал Хорс, что не нужна ящеру никакая жена. Их и так у него бесчисленное множество. Слоняются по подземному царству призрачными тенями. Но ящер жадный. Ему жена, что игрушка, на один миг, а после забудет. Решил Хорс выручить девушку. И начал делать куклу. Тело сплел из соломы, вместо волос — пряжа. Глаза сделал из травы, губы — из веточек ивы. Нарядил Хорс куклу в лучшие наряды, украсил самыми дорогими украшениями. Наступило утро. Собрался народ у реки, чтобы Любаву в жены ящеру отдать. Хорс лебедей придерживает, чтобы не вознесли колесницу в небо. Птицы тяжело машут крыльями, зависнув над водой. Волхв увидел, что заря окрасила горизонт, произнес торжественную речь во славу ящера, да и столкнул Любаву в реку с высокого берега. Полетела она камнем вниз. Не растерялся Хорс, подстегнул лебедей и подхватил девушку, а вместо нее в реку упала кукла, смастеренная богом. Очнулась Любава в объятиях Хорса высоко в небе. Задумчиво смотрел бог на нее, все не мог налюбоваться. Да и она не сводила с него глаз. Хорош Хорс был, Высок, плечист, волос огненный, взгляд смелый, румянец во всю щеку. «Если хочешь, верну тебя домой», — предложил он. «Но, Люба, ты мне. Хочу, чтобы вечно была рядом со мной в колеснице». Люба возорделась от его предложения и согласилась. Он ей тоже по нраву оказался. С тех пор на солнце видны пятна. Это жена Хорса и их дети. Так и катаются на солнечной колеснице всей семьей. А в жертву ящеру с тех пор приносили не девушку, а куклу. Он так и не заметил разницы. Огонь для людей. Чернобогу не давала покоя мысль, что Белобогу поклоняются больше, что Белобога любят, а его Чернобога нет. Явился тогда Чернобог к Белобогу и предложил. «Конечно, легко людям тебя любить, ты для них всякое добро делаешь. Давай я неделю вместо тебя побуду, вот увидишь, как меня любить начнут». Белобог только усмехнулся. Ударили они по рукам, и Чернобог занял место Белобога. Но добро он делать не умел. То град на поля нашлет, то нежданным морозом урожай побьет. Так и не дождался Чернобог, чтобы люди ему молиться начали. Наоборот, еще больше Белобога о помощи просят. Разозлился Чернобог, отобрал у людей огонь. Сам запалил огромный костер и никого к нему не подпускает. Стали люди мерзнуть, да и еду приготовить не на чем. Заволновался Белобог. Решил он Чернобога перехитрить. Обратился Белобог в старичка. Взял железную палку и отправился к Чернобогу. Обрадовался Чернобог, что кто-то к нему на поклон пришел, и начал хвастаться, какой он хороший, как много для людей делает. А Белобог молча слушает, головой кивает, а сам палкой костер ворошит, будто помогает. Наконец раскалилась палка до бела. Белобог и говорит: «Спасибо за разговор, только мне идти надо». Тут Чернобог и заподозрил неладное. «Что это у тебя с палкой? Чем ты ее намазал?» Он попытался отнять ее, а Белобог, пока его не раскрыли, бросился бежать. Чернобог за ним вот-вот догонит. Увидел тогда Белобог камень и дотронулся до него палкой. Огонь в камне и остался. Бросил Белобог палку. Пока Чернобог ее поднимал, Белобог убежать успел. С тех пор люди могли высечь огонь для себя из камня, ударяя железом в кремень. Так и не вышло у Чернобога, чтобы ему поклоняться начали. Украденное солнце. Как-то дождь-бог взял и украл солнце у Хорса. Воткнул солнце на копье и ходил с ним, чтобы оно светило только ему. Разгневался Рот на самоуправство дождь-бога и отправил стрибога, чтобы тот вернул солнце обратно. Легко сказать «вернуть». Силы у них были примерно равны, поэтому стрибог решил прибегнуть к хитрости. Присоединился он к дождь-богу и стал ходить с ним везде. Наконец пришли они к морю. Стрибог предложил дождь-богу искупаться. Тот согласился. Но перед тем, как залезть в море, пришлось ему оставить копье с солнцем на берегу. Во время купания стрибог и говорит: «Давай нырять, кто глубже сумеет». Дождь-бог разохотился стрибога победить и согласился. Сначала на дно спустился стрибог и в доказательство принес морского песка. В это время дождь-бог, который опасался за солнце, плюнул и из слюны сотворил сороку. Была она белая-прибелая, как дневной свет. Повелел ей дождь-бог караулить солнце. А сам нырнул поглубже. В это время стрибог взял и заморозил воду. Сорока пыталась ему помешать, но отмахнулся от нее стрибог рукой, Сорока наполовину сделалась черной, как зимняя ночь. Пока сорока возмущалась, стрибог схватил солнце и убежал с ним. Вынырнул дождь-бог с камнем, а вылезти не может, везде лед. Рассердился дождь-бог, подбросил камень и пробил лед. Бросился он вдогонку за стрибогом, но куда там? Хитрец давно уже был на небесах и вернул солнце Хорсу. Как появился волк? Когда-то Белобог творил деревья и сотворил смереку, сосну. Не было дерева лучше. Вроде простое, но гладкое и крепкое. Позавидовал Чернобог, что у Белобога все хорошо выходит, и позабивал гвоздей в смереку. Из них сделались сучки. С тех пор смерека на вид гладкая, а внутри сучки, твердые, как камень. А потом Белобог начал творить мир. Чернобог сперва смотрел сбоку и хвалился. «Я еще лучше могу». Не вытерпел Белобог и говорит: «Ну, сотвори хотя бы самого маленького зверя». Начал Чернобог лепить зверя. Лепил-лепил, клепал-клепал. Наконец, сделал волка. Только волк не живой, лежит и не движется. А Чернобог смотрит на волка и говорит: «А ну, волк, укуси Белобога». Волк все равно не с места, даже глазом не моргнет. Тогда Белобог подошел и велел: «А ну, волк, укуси Чернобога». Волк ожил, зашевелился. Да как набросится на Чернобога, тот еле ноги унес. Бежит Чернобог, а волк настигает. Тогда начал Чернобог забираться на смереку, а она в отместку, что испортил ее, стала мешать. Замешкался Чернобог, пришлось ему на ольху лезть. Тут волк до него добрался, подпрыгнул и ухватил его за пятку. Так и остался Чернобог без пятки. Кровь его попала на ольху, и с тех пор ольха сделалась красной. Как появился аист? Раньше аистов не было. До одного случая. А произошло это так. Собрал как-то род всех змей, лягушек и жаб в мешок и дал мешок человеку. «Возьми этот мешок», — велел бог. «Отнеси к морю и брось в воду. Только не вздумай развязывать». Идет человек, а самого любопытства разбирает. Что же в мешке? «Дай, — думает человек, — хотя бы одним глазом взгляну, что там». Развязал мешок, а оттуда все гады и высыпались. Расползлись, ускакали в разные стороны, только мешок пустой остался. Вернулся человек к роду, мол, так и так, не послушался я тебя. А бог и говорит: «Не хотел меня слушать, теперь эти гады повсюду. Тебе их и собирать». И превратил человека в аиста. Болезни человека. Белобог создал землю, небо и даже животных и надумал создать человека. Взял землю, слепил тело. Кровь сотворил из морской воды, кости из камня. Осталось сделать немного, правую ногу. А подходящая земля закончилась. Тогда Белобог сотворил Абаку и велел ей никого к человеку не подпускать. Не учел Белобог, что Абака получилась без шерсти. Только Белобог ушел, явился Чернобог и принялся уговаривать: «Пусти меня, Абака». Абака в ответ лает. Тогда Чернобог напустил холод на Абаку. Абака стала дрожать и скулить, хвост поджимать. А Чернобог ей предложил: «Если пропустишь к человеку, дам тебе шубу». Абака его пропустила. За это обросла шерстью и стала называться собакой. А Чернобог взял и наплевал на человека. Вернулся Белобог. Увидев, что собака шерстью обзавелась, а человек оплеванный валяется, он обо всем догадался. Собака отпираться не стала и во всем созналась. Белобог сперва доделал ногу человеку, затем снял кожу с него и вывернул наизнанку, чистой стороной наружу. Так что все плевки Чернобога внутрь человека ушли. С тех пор человек подвержен болезням из-за Чернобога и должен молиться Белобогу, чтобы исцелиться. Гусляр для ящера. На основе былины Садко. Давным-давно в стольном городе Новгороде жил гусляр Садко. Не было у него никакого имущества, кроме гуслей. Ими на жизнь и зарабатывал. Но проходил день за днем, а Садко не звали на пиры, чтобы он потешил гостей своей игрой. Отправился тогда гусляр к Ильмень-озеру. Сел на бел горюч камень и принялся струны перебирать. Зазвучала прекрасная музыка. Взволновалось Ильмень-озеро, поднялись волны большие, и из вод показался бог подземного царства ящер в образе огромной белорыбицы. Предложил он награду Садко за игру. «Поспорь с купцами новгородскими на то, что поймаешь рыбу с золотое перо». Воротился Садко в город, позвали его на купеческий пир. Выпил Садко молодого вина и стал хвастаться. «Знаю, — говорит, — что в Ильмень-озере водится рыба, золотое перо». Купцы начали с ним спорить. Тогда Садко стал биться об заклад и поставил на кон свою голову. Нашлось трое купцов, которые согласились поставить по три лавки своего товара. Отступать гусляру было некуда. Садко сплел шелковый невод и отправился к озеру. Отплыл на лодке на середину озера, кинул невод. Пусто. Ни красной, ни белой рыбы. Кинул снова, только тину выловил. Пригорюнился Садко. Если проиграет, лишится жизни. А с берега народ за ним наблюдает да насмехается, что по глупости Садко ввязался в спор. В третий раз закинул сети гусляр, потянул, и оказалось в сетях невиданное чудо, волшебное животное из иного мира, рыба, золотое перо. Высоко поднял Садко рыбу и показал ее людям. Спор он выиграл. С тех пор Садко разбогател. Не бедный гусляр он, а богатый купец. Отправился Садко на 33 кораблях в дальнее плавание по Волхову. С Волхова в Ладожское озеро, оттуда в Неву реку, затем в Синее море. Продал он товары новгородские, загрузил на корабли бочки с серебром и золотом. Поплыли корабли обратно. На Ильмень-озере разыгралась непогода. Ветер гуляет, волны в корабли бьют, а те ни туда, ни сюда, стоят посреди озера, как вкопанные. «Задолжал я ящеру», — спохватился Садко. «Не уплатил дань за удачный поход». Велел он кинуть за борт бочку с жемчугом, но не сдвинулись корабли с места. Бросили дружинники бочку с серебром. То же самое. Приказал Садко откупиться золотом, но и тогда озеро не утихло. «Знать требует Бог человеческой жертвы», — понял Садко. Решили бросить жребий. Чей утонет, тому и отправляться к ящеру. Сделали жребий, деревянные отрубки небольшого размера с вырезанной меткой или именем. Свой жребий Садко пометил золотом и спустил на воду. У всей дружины жребии по волнам плывут, а Садко камнем на дно ушел. Решил Садко перехитрить судьбу. «Давайте еще раз бросим жребий. Чей жребий не потонет, того и бросим». Все сделали жребий из ветлы, а Садко из булата. Бросили жребии в воду. Вот чудо! Все жребии на дно ушли, лишь один жребий Садко плавает. Понял Садко, от судьбы не уйдешь. Сделали ему плот деревянный, спустили на воду. Сел Садко на плот и поплыл. А гусли с собой прихватил. Помирать так с музыкой. Тут и корабли с места сдвинулись. Остался Садко один посреди озера, и хоть страшно ему было, взял и заснул. Проснулся и понять не может, где он. Огляделся. Он в ином мире, подводном царстве ящера. Вокруг вода, а сам Садко на дне. Солнце светит сквозь толщу воды, а рядом с ним утренние и вечерние зори. Затем заметил Садко палаты белокаменные, туда и направился. Там его ждал ящер в истинном обличии, похожий на крокодила, только с более тупой мордой. Обрадовался ящер. «Ты веки, Садко, по морю хаживал, а мне-то царю да дань не плачивал. Да хош ли, Садко, я тебя живком сглану? Да хош ли, Садко, тебя огнем сожгу? Да хош ли, Садко, да я тебя женю?» Непроглоченным, не сожженным Садко быть не хотелось. Приказал ящер Садко сыграть на гуслях. Ударил Садко по гуслям, раздалась мелодия веселая, запел Садко. Развеселился ящер, пустился в пляс. 3 дня вместе с дочерями-русалками плясал так, что донный песок столбом стоял. В конце 3-го дня подошла к Садко девушка незнакомая, тронула за руку. «Ты не знаешь, Садко, а на Ильмень озере поднялась буря великая, множество кораблей народа потонуло. От пляски ящера все озеро сотрясается». Тогда огорчился Садко, расстроился. Напряг мышцы он и порвал струны на гуслях. Успокоился тогда ящер, песок на дно улегся. «А не хочешь ли, Садко, жениться на моей дочери?» Вспомнил Садко первое предложение ящера и понял, что выбор невелик — или свадьба, или смерть. На следующее утро ящер позвал своих дочерей. Одна другой — краше. Только все дочери ящера — русалки. Если женится Садко на одной из них, навек останется в подводном царстве. Разглядел он среди невест девушку, которая его предупредила, и указал на нее. «Эту беру». Нахмурился ящер. «Это же Чернавушка, выбирай другую». Но Садко стоял на своем, уговор дороже денег. В этот же день им свадьбу сыграли. Когда молодые спать ложились, Чернава предупредила молодого мужа. «Только ты, как жены, меня не касайся». Послушался ее Садко, обнял и заснул. Проснулся следующим утром на берегу, возле Новгорода. Руки, что жену обнимали, оказались в воде. Обернулась Чернава рекой и доставила Садко на белый свет. Поднялся Садко, смотрит, плывут его корабли, а на них дружинники целые и невредимые. Но с тех пор Садко не купечествовал и в озеро не выходил. Возвращение записи. Так как Велес помогал роду сотворить человека, по условию все умершие отправлялись к нему. Так что со временем царство Велеса стало больше, чем царство рода. Разумеется, ему это совсем не понравилось. Вызвал он Перуна и велел забрать запись, где было указано это условие. Но Перун возвратился ни с чем. Велес его и близко не подпустил к себе, даже разговаривать не стал. Также с пустыми руками вернулись бык, овца и коза. Тогда род отправил к Велесу пчелу. Она стала жить у Велеса и верой и правдой прослужила ему 3 года. Бог остался доволен ею и предложил поработать на него еще 3 года. Пчела согласилась и на совесть прослужила еще 3 года. Тогда Велес предложил ей продолжить службу еще на 3 года. Пчела вздохнула. «Ах, господин, Я боюсь, как бы рот не отнял ваше царство, и потупила глаза, будто бы в волнении. Велес насторожился и пристально посмотрел на пчелу. «Ты что-то не то слышала. У рода свое царство, у меня свое по нашему договору. Я от него ничего не добиваюсь, и ему у меня добиваться нечего. А что мое царство больше, так это логично. Мертвых с каждым днем становится все больше, а живые как рождаются, так и умирают». Пчела промолчала и продолжила служить Велесу. Но по истечении срока снова завела об этом разговор. «Господин, я все-таки боюсь, что рот отберет наше царство», произнесла она, прислуживая за столом. Велес нахмурился. «Нет, уговор дороже денег. Рот не посмеет его нарушить. А если бы и захотел, то ему сроду не найти этой записи». Пчела закружила вокруг Велеса. «Как я рада! Надеюсь, она очень тщательно спрятана». Велес важно кивнул. «Конечно, рот проницателен, но если он посмотрит в это зеркало, то увидит лишь свое отражение, тогда как запись спрятана на стене за зеркалом». «Как мудро придумано!» — согласилась пчела. Дождалась она, когда Велес заснул, и проникла через щелочку за зеркало. Отыскала запись, обхватила ее лапками и полетела. Жжж! Проснулся Велес от жужжания, а пчелы нет. Тут-то он обо всем и догадался. Обернулся птицей и полетел за пчелой. Пчела почти долетела до дверей, которые отделяли царство Велеса от белого света, как птица настигла ее. Пчелка рванула вперед из всех сил, но птица клюнула ее прямо в середину, и пчелу разорвало пополам. Но она успела миновать двери, которые захлопнулись перед клювом птицы. Рот подобрал запись и оживил пчелу. Но теперь у нее тело было словно перерублено пополам, и она сильно огорчилась. Но рот утешил ее. «Теперь у тебя будет тонкая талия. А чтобы ты не расстраивалась, такая талия будет у твоих сестер и прочих родичей, муравьев и ос». Велес в злости проклял людей, чтобы они питались испражнениями пчелы. А потому рот сделал так, чтобы она производила мед. Битва Велеса и Перуна. У Велеса было много сторонников среди низших духов, а потому он решил прогнать рода с небес, чтобы самому стать верховным богом. Собрал свое войско Велес и пошел войной народа. Прогнал с первого неба, прогнал со второго, а всего небес было 12. Когда род перебрался на 12-е небо, он окружил себя богами, а Велес поставил престол на 11-м. Трон Велес сделал из золота с серебром и украсил драгоценными камнями. Роду такое соседство не понравилось. Послал он Стрибога и Сварога, чтобы прогнали Велеса. Но боги ничего не могли сделать. Велес окружил свой стан таким морозом, что у Стрибога и Сварога дух захватило. Пришлось им возвращаться ни с чем, только руки и ноги отморозили. Во второй раз Рот отправил Дажди Бога и Хорса, чтобы они растопили холод. Но зря солнечные боги пускали тепло. Велес подпустил еще больше мороза. Так что и Хорс с Дождь Богом вернулись с поражением. Тогда Рот призвал бога войны и грозы Перуна. «Перун, ты не зря показал себя храбрым воином. Лишь тебе под силу прогнать Велеса в его царство. Блесни во всю силу». У Перуна были свои причины нелюбви к Велесу. Они давно враждовали. Он затрубил в золотой рог и призвал свое войско. Велес наподдал холода, но Перун затрубил в рог, и темные тучи окружили войско Велеса. Полетела молния и разбила трон Велеса. Только камни во все стороны, даже основания земли и неба пошатнулись. Выхватил Перун громовую стрелу и пустил ее в Велеса. На силу тот увернулся. Но Перун кидал стрелы еще и еще. Одна попала с ужасным громом в Велеса, и тот полетел вниз. Начал тогда пускать стрелы Перун против войска Велеса. 30 дней бил Перун приспешников Велеса. Полетели духи на землю и рассыпались кто куда. Леший в лес, овинник в овин, дворовик во двор, домовой в подполье, банник в баню, водяной в воду. Когда Перун бил войско Велеса, шумело и блестело так, что небеса качались, земля дрожала. Когда он пустил шаровую молнию, чуть всю землю не спалил, она даже потрескалась. Но Велес уцелел. Тогда Рот сказал: «Одну руку и ногу для стрельбы я отныне запираю, иначе ты белый свет погубишь. Для грома хватит тебе одной руки и ноги». И теперь Перун так бьет громом, что земля еле держится, но все-таки не во всю силу. А как будет конец света, ударит во всю мощь, так что земля разлетится и сгорит. И пепел земли будет полностью из перуновой крови. Сам себя перехитрил. Не удалось Велесу победить Рода. Тогда решил он его перехитрить. Смастерил он подземный сруб, к стене оковы прикрепил, скованные сварогом, чтобы Род вырваться не мог. Но Род узнал от сварога про цепи и решил провести Велеса. Обернулся немощным стариком и явился к Велесу. Старик начал расхваливать Велеса и говорить, что лишь его считает главным богом. Велесу приятно стало, что кто-то ему поклоняется, и расхвастался. Повел старика в подземную темницу без дверей и окон, показал оковы. Но старик засомневался, не уверен, что они бога выдержат. Тогда Велес предложил ему примерить цепи. Старик сунул руки в оковы, напрягся, цепи не шелохнулись. «Ну, я-то не Рот», — произнес он, — «а ему эти цепи расплюнуть. Сейчас проверим». Надел Велес оковы на себя, а старик раз — и обернулся Родом. Защелкнул оковы на Велесе, тот и не смог вырваться. С тех пор духи, которые подчиняются Велесу, грызут оковы и днем, и ночью, но на велик день цепи снова укрепляются. И так будет до тех пор, пока люди не забудут старые обычаи. А когда это случится, Велес вырвется на свободу, и наступит конец света. Ведь Перун погибнет в битве, и от его крови вспыхнет пожар, в котором погибнет весь свет. Цепи для Чернобога. Чернобог так и не смог поладить с Белобогом. Пошел он к кузнецам и велел, чтобы они смастерили две цепи. Затем принес цепи Белобогу и предложил: «Давай проверим, кто сильнее. Наденем эти цепи и будем их рвать. Кто быстрее порвет, тот сильнее». Чернобог надел цепь, а Белобог не стал, только сказал: «Вот и сиди скованный, пока свет и солнце», и ушел. С тех пор сидит Чернобог в цепях. Двое духов пилят цепи, чтобы выпустить Чернобога. Когда месяц старый, то и цепь истончается, еле-еле держится. А как месяц новый, то и цепь новая, сложно ее перерезать. Пилят цепь весь год. К концу года она почти перерезана, но с наступлением нового года цепь становится толще, чем была. Лишь к концу света духи перепилят цепь, и Чернобог освободится. На трех китах. Всем известно, что земля на трех китах держится. Раньше их было больше, 4, по одному на каждый угол земли. Но один кит утонул. От этого волны до небес поднялись, и случился всемирный потоп. А если остальные киты утонут, то наступит конец света. Текст читала Елена Шемидт.